Зато Агнейка бегала каждую субботу, а Фриха рекрутился, собирался на службу. Оба они давно забыли про липинскую гулянку, но даже глуповатый Афришка казался Любе при встречах милым и хорошим, вызывая в сердце тоже щемящее волнение, особенно когда закуривал. Ведь они вместе с Заболоцким прикуривали тогда от одной спички, и, конечно, они знали друг друга. Однажды Люба проснулась под утро от радостной горечи хорошего сна. Ей вновь снился тот большой праздник, вновь играла и звала к себе непонятная волнующая музыка, и Люба шла среди большой толпы навстречу серым заболоцким глазам, шла не стыдясь. Она видела, знала, что это он, и вдруг проснулась и через минуту беззвучно заплакала. Это было через 3 месяца после липинского гуляния, когда речка от дождей стала по-весеннему полноводна, по-весеннему же, хотя и не очень рьяно, таковали полевики, и дым из труб шарахался на росу и на грядки. Была та пора, когда по оголенным лесам свистят рябчики, замирают в еловых лапах сонные вздохи ветра, тихая мгла белеет на всех горизонтах, и начинается царственный отдых осенней земли. Бригадир еще со вчерашнего вечера направил Любу с Агнейкой копать картошку. К резиновым ботам и к лопатам налипала грязь, пальцы сводила от мокрой стужи. Агнейка, с выбившейся из-под платка косой, сильно вдавливала лопату в землю и выворачивала картофельный куст. Клубни были мелкие, с ржавыми пятнами картофельной коросты. Люба кидала их в корзину и часто разгибала спину. К обеду едва накопали около 3 кулевых мешков. Агнейка присела отдохнуть на мешке, опять Афришки долго нет. Люба взглянула на подружку. «А что он тебе, Афришка-то?» «Да так, он картошку должен возить». «А вон он идет, на помине, как сноп на авине, опять куда-то ходил». Из-за гумна и в самом деле вышел Африха, шелестя дождевиком, сел рядом с Агнейкой. «Все, девки», — сказал он весело, — «забрили, 20-го в отправку». Агнейка сначала не поверила, сказала «не мели», потом замолчала, глядя на Афришку уже другими глазами. «Правда, Африш?» «Ну что я вам врать буду? Вместе с Костюхой из Заболотья в сельсовет вызывали». У Любы покраснели щеки и часто заколотилось сердце. «Из Заболотья?» — тихо спросила она. «Какое это из Заболотья?» «Ты помнишь, небольшой такой. В Липине еще мы вместе стояли. Мы с ним с 1 года вместе будем отправляться. Ко мне придет он на отвальную». «Люб, ты чего, Люб?» Агнейка кинулась к Любе, ничего не видя и не слыша. Люба напрямую, без тропинки, пошла к деревне. Еще больше все в ней перемешалось, когда она взглянула на приколотый в зеркало численник. На листочке была цифра 17. Все эти 3 дня слились для нее во что-то одно, короткое и счастливое, тревожное и радостное. Каждый день приходила Агнейка, она перебирала Любины платье, и, давно обо всем догадавшись, сообщала новости. Африхина мать заварила пиво и вымыла пол, сам он зарезал к 20-му ярушку, и на отвальную вместе с Костей придут еще 2 липинских. Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз. С утра мать ушла на болото за клюквой, и Люба весь день была одна, потом прибежала Агнейка. Она мигом нащипала лучинок, развела духовой утюг. «Ой, Люб, куда-то у меня голубая лента девалась. Весь день ищу-ищу, не пила, не ела, а толку нет. Да вот же, у меня она голубая». Агнейка прискочила от радости и быстро поцеловала Любину щеку. Люба, опустив большие ресницы, медленно заплетала косу.